Глава 13. Ждал, ждал, и вот в мертвейший час ночи сызнова заработали звуки. Один в темноте, Цинцинат улыбнулся. Я вполне готов допустить, что и они обман, но так в них верю сейчас, что их заражаю истиной. Были они еще тверже и точнее, чем прошлой ночью. Не тяпали сослепу. Как сомневаться в их приближающемся поступательном движении? Скромность их, ум, таинственное расчетливое упрямство. Обыкновенной ли киркой или каким-нибудь чудаковатым орудием из амальгамы негоднейшего вещества и всесильной человеческой воли, но кто-то как-то, это было ясно, пробивал себе ход. Стояла холодная ночь. Серый, сальный отблеск луны, делясь на клетки, ложился по внутренней стенке оконной пади. Вся крепость ощущалась, как налитая густым мраком снутри и вылащенная луной снаружи, с черными изломами теней, которые сползали по скалистым скатам и бесшумно рушились во рвы. Да, стояла бесстрастная каменная ночь, но в ней, в глухом ее лоне, подтачивая ее мощь, пробивалось нечто совершенно чуждое ее составу и строю. Или это старые романтические бредни, Цинцинат? Он взял покорный стул и покрепче ударил им в пол, потом несколько раз в стену, стараясь, хотя бы посредством ритма, придать стуку смысл. И действительно, пробирающийся сквозь ночь сначала стал, как бы соображая, враждебны или нет встречные стуки, и вдруг возобновил свою работу с такой ликующей живостью звука, которая доказывала Цинцинату, что его отклик понят. Он убедился. Да, это именно к нему идут, его хотят спасти. И, продолжая постукивать в наиболее болезненные места камня, он вызывал в другом диапазоне и ключе полнее, сложнее, слаще повторение тех нехитрых ритмов, которые он предлагал. Он уже подумывал о том, как наладить азбуку, когда заметил, что не месяц, а другой непрошенный свет разбавляет потемки, и не успел он заметить это, как звуки втянулись. Напоследок довольно долго что-то сыпалось, но и это постепенно смолкло, и странно было представить себе, что так недавно ночная тишь нарушалась жадной, жаркой, пронырливой жизнью, вплотную принюхивающейся и придавленным щипцом храпящий, и снова роющий с остервенением, как пес, добирающийся до барсука. Щипец — собачья морда, охотничий термин. Через зыбкую дремоту он видел, как входил Родион, и было уже заполдень, когда совсем проснулся, и, как всегда, подумал прежде всего о том, что конец еще не сегодня, а ведь могло быть и сегодня, как может и завтра быть, но завтра еще далеко. Весь день он внимал гудению в ушах, уминая себе руки, тихо здороваясь с самим собой. Ходил вокруг стола, где белелось все еще неотправленное письмо. А не то воображал опять мгновенный, захватывающий дух, как перерыв в этой жизни, взгляд вчерашней гостьи или слушал про себя шорох Эммочки. «Что ж, пей эту бурду надежды, мутную, сладкую жижу». «Надежды мои не сбылись. Я ведь думал, что хоть теперь, хоть тут, где одиночество в таком почете, оно распадется лишь надвое на тебя и на меня, а не размножится, как оно размножилось. Шумно, мелко, нелепо. Я даже не мог к тебе подойти. Твой страшный отец едва не перешиб мне ноги клюкой, поэтому пишу. Это последняя попытка объяснить тебе, что происходит, Марфенька». Сделай необычайные усилия и пойми, пускай сквозь туман, пускай уголком мозга, но пойми, что происходит, Марфенька. Пойми, что меня будут убивать. Неужели так трудно? Я у тебя не прошу долгих вдовьих воздыханий, траурных лилий, но молю тебя. Мне так нужно. Сейчас, сегодня. Чтобы ты, как дитя, испугалась, что вот со мной хотят делать страшное, мерзкое, от чего тошнит. И так орешь посреди ночи, что даже когда уже слышишь нянина приближение, тише, тише, все еще продолжаешь орать. Вот как тебе должно страшно стать, Марфенька. Даром, что мало любишь меня. Но ты должна понять хотя бы на мгновение. А потом можешь опять заснуть. Как мне расшевелить тебя? Ах, наша с тобой жизнь была ужасна, ужасна. И не этим расшевелю. Я очень старался вначале, но ты знаешь, темп был у нас разный, и я сразу отстал. Скажи мне, сколько рук мяла мякоть, которая обросла так щедро твоя твердая, горькая, маленькая душа? Да, снова, как привидение, я возвращаюсь к твоим первым изменам, и, воя, гремя цепями, плыву сквозь них. Поцелуи, которые я подглядел. Поцелуи ваши, которые больше всего походили на какое-то питание, сосредоточенное, неопрятное и шумное. Или когда ты, жмурясь, пожирала прыщущий персик, и потом, кончив, но еще глотая, еще с полным ртом, каннибалка, топырила пальцы, блуждала соловелый взгляд, лоснились воспаленные губы, дрожал подбородок, весь в каплях мутного сока, сползавших на оголенную грудь. Между тем, как Приап, питавший тебя, внезапно поворачивался с судорожным проклятием, согнутой спиной ко мне, вошедшему в комнату не кстати. Марфеньке всякие фрукты полезны. С какой-то сладко хлюпающей сыростью в горле говорила ты, собираясь вся в одну сырую, сладкую, проклятую складочку. И если я опять возвращаюсь ко всему этому, так для того, чтобы отделаться, выделить из себя, очиститься. И еще для того, чтобы ты знала, чтобы ты знала. Что? Вероятно, я все-таки принимаю тебя за кого-то другого, думая, что ты поймешь меня. Как сумасшедший принимает зашедших родственников за звезды, за логарифмы, за веслозадых гиен. Но еще есть безумцы, те неуязвимы, которые принимают самих себя за безумцев. И тут замыкается круг. Марфенька, в каком-то таком кругу мы с тобой вращаемся. О, если бы ты могла вырваться на миг. Потом вернешься в него, обещаю тебе. Многого от тебя не требуется. Но на миг вырвись и пойми, что меня убивают, что мы окружены куклами и что ты кукла сама. Я не знаю, почему так мучился твоими изменами, то есть, вернее, я-то сам знаю, почему, но не знаю тех слов, которые следовало бы подобрать, чтобы ты поняла, почему я так мучился. Нет этих слов в том малом размере, который ты употребляешь для своих ежедневных нужд. Но все-таки я опять попытаюсь. Меня убивают. Так, все разом. Еще. Меня убивают. Еще раз. Убивают. Я хочу это так написать, чтобы ты зажала уши. Свои тонкокожие обезьяньи уши, которые ты прячешь под прядями чудных женских волос. Но я их знаю, я их вижу, я их щиплю, холодненькие. Мну их в своих беспокойных пальцах, чтобы как-нибудь их согреть, оживить, очеловечить, заставить услышать меня. Марфенька, я хочу, чтобы ты настояла на новом свидании, и уж разумеется, приди одна, приди одна. Так называемая жизнь кончена. Передо мною только скользкая плаха. Меня изловчились мои тюремщики довести до такого состояния, что почерк мой, видишь, как пьяный. Но ничего. У меня хватит, Марфенька, силы на такой с тобой разговор, какого мы еще никогда не вели, потому-то так необходимо, чтобы ты еще раз пришла. И не думай, что это письмо — подлог. Это я пишу, Цинцинат. Это плачу я, Цинцинат, который, собственно, ходил вокруг стола, а потом, когда Родион принес ему обед, сказал: «Вот это письмо. Вот это письмо я вас попрошу. Тут адрес». «Вы бы лучше научились, как другие, вязать», — проворчал Родион. «И связали бы мне фаршик. Писатель. Ведь только что видались. С жонкой-то». «Попробую все-таки спросить», — сказал Цинцинат. «Есть ли тут, кроме меня и этого довольно навязчивого Пьера, какие-нибудь еще заключенные?» Родион побагровел, но смолчал. «А мужик еще не приехал?» — спросил Цинцинат. Родион собрался свирепо захлопнуть уже визжавшую дверь, но, как и вчера, липко шлепая софьяновыми туфлями, дрыгая полосатыми телесами, держа в руках шахматы, карты, бильбоке. «Симпатичному Родиону мое нижайшее», — тоненьким голосом произнес мсье Пьер и, не меняя шага, дрыгая шлепая, вошел в камеру. «Я вижу», — сказал он, садясь, — «что симпатяга понес от вас письмо. Верно то, которое вчера лежало тут на столе? К супруге? Нет-нет, простая дедукция. Я не читаю чужих писем, хотя, правда, оно лежало весьма на виду, пока мы в якорек резались. Хотите нынче в шахматы?» Он разложил шерстяную шашечницу и пухлой рукой со взведенным мизинцем расставил фигуры, прочно сделанные по старому арестантскому рецепту из хлебного мякиша, которому камень мог позавидовать. «Сам я холост, но я понимаю, конечно. Вперед! Я это быстро. Хорошие игроки никогда много не думают. Вперед! Вашу супругу я мельком видел. Ядреная бабенка, что и говорить. Шея больно хороша. Люблю. Стойте! Это я маху дал. Разрешите переиграть. Так-то будет правильнее. Я большой любитель женщин, а уж меня, как они любят, подлые, прямо не поверите. Вот вы писали вашей супруге о ее там глазках, губках. Недавно, знаете, я имел... Почему же я не могу съесть? Ах, вот что! Прытко, прытко! Ну ладно, ушел. Недавно я имел половое общение с исключительно здоровой и роскошной особой. Какое получаешь удовольствие, когда крупная брюнетка... Это что же? Вот тебе раз. Вы должны предупреждать, так не годится. Давайте сыграю иначе. Так-с. Да, роскошная, страстная. А я, знаете, сам с усам обладаю такой пружиной, что ух! Вообще говоря, из многочисленных соблазнов жизни, которые, как бы играя, но вместе с тем очень серьезно собираюсь постепенно представить вашему вниманию, соблазн любви... Нет, погодите, я еще не решил, пойду ли так. Да, пойду. Как мат? Почему мат? Сюда не могу. Сюда не могу. Сюда тоже не могу. Позвольте, как же раньше стояло? Нет, еще раньше. Ну, вот это другое дело. Зевок. Пошел так. Да, красная роза в зубах, черные ажурные чулки по сии места и больше ничего. Это я понимаю, это высшее. А теперь, вместо восторгов любви, сырой камень, ржавое железо, а впереди... Сами знаете, что впереди. Не заметил. А если так? Так лучше. Партия все равно моя. Вы делаете ошибку за ошибкой. Пускай она изменяла вам, но ведь и вы держали ее в своих объятиях. Когда ко мне обращаются за советами, я всегда говорю: господа, побольше изобретательности. Ничего нет приятнее, например, чем окружиться зеркалами и смотреть, как там кипит работа. Замечательно. А вот это вовсе не замечательно. Я, честное слово, думал, что пошел не сюда, а сюда. Так что вы не могли. Назад, пожалуйста. Я люблю при этом курить сигару и говорить о незначительных вещах, и чтобы она тоже говорила. Ничего не поделаешь, известная развратность. Да, тяжко, страшно и обидно сказать всему этому «прости». И думать, что другие, такие же молодые и сочные, будут продолжать работать, работать. Эх, не знаю, как вы, но я в смысле ласок обожаю то, что у нас у борцов зовется макароны. Шлеп ее по шее, и чем плотнее мяса... Во-первых, могу съесть. Во-вторых, могу просто уйти. Ну так. Постойте, постойте, я все-таки еще подумаю. Какой был последний ход? Поставьте обратно и дайте подумать. Вздор, никакого мата нет. Вы, по-моему, тут что-то, извините, смошенничали. Вот это стояло тут или тут, а не тут, я абсолютно уверен. Ну, поставьте, поставьте. Он как бы нечаянно сбил несколько фигур и, не удержавшись, со стоном смешал остальные. Цинцинат сидел, облокотясь на одну руку. Задумчиво копал коня, который в области шеи был, казалось, не прочь вернуться в ту хлебную стихию, откуда вышел. «В другую игру, в шахматы вы не умеете!» — суетливо закричал мсье Пьер и развернул ярко раскрашенную доску для игры в гуся. Бросил кости и сразу поднялся с 3 на 27, но потом пришлось спуститься опять. Зато с 22 на 46 взвился Ценцинат. Игра тянулась долго. Мсье Пьер наливался малиной, топал, злился, лез за костями под стол и вылезал оттуда, держа их на ладони и клянясь, что именно так они лежали на полу. «Почему от вас так пахнет?» — спросил Ценцинат со вздохом. Толстенькое лицо мсье Пьера исказилось принужденной улыбкой. «Это у нас в семье», — пояснил он с достоинством. «Ноги немножко потеют. Пробовал квасцами, но ничто не берет. Должен сказать, что хотя страдаю этим с детства, и хотя ко всякому страданию принято относиться с уважением, еще никто никогда так бестактно... Я дышать не могу», — сказал Ценцинат.